Это плохо. Я быстро осмотрелся по сторонам, но не нашел нежить. Куда она пропала? Я вновь попытался использовать свою магию, но у меня ничего не вышло. Я опустил глаза вниз и увидел свою первую жену, которая стояла рядом с Росой, и на лицах обеих коренных жительниц другой стороны разлома было изумление. Мы встретились с дочерью избранника угла взглядами, и я сразу же увидел в них страх, а мое чувство опасности забило тревогу. Я резко обернулся и увидел полупрозрачную призрачную фигуру сзади. Тело реагировало на рефлексах, и я, развернувшись корпусом и вложив в удар энергию тела, ударил по широкой дуге снизу вверх. Но алая графиня исчезла и появилась в нескольких метрах от меня. «Хмм, странно», — подумал я, почему-то не ощущая в этом призраке опасности. «Неужели она?» Додумать я свою мысль не успел, ибо инстинкты вновь бросили мое тело в сторону, и, упав на крышу и сделав перекат, я стал свидетелем того, как поток гниющей жижи ударил снизу в то место на крыше, где я только что находился, и камень задымился и начал плавиться. Отвлекшись на алую графиню, я совсем забыл о пузыре, который, как только магия, принявшая разложение, перестала действовать, стал довольно опасным. Быстро вскочив на ноги, я посмотрел вниз и увидел, что тучный мертвяк готовит еще одну порцию своей кислоты, но не успел он открыть свою пасть, как я ощутил невероятный прилив сил, который мог означать только одно. Магия вернулась, и стоило этому случиться, как первой нанесла свой удар принявшее разложение. Я ощутил очень сильные магические импульсы, исходящие от шаманки, а буквально в следующую секунду время для мертвяков снова остановилось. Замерли все, включая и пузыря, который так и не смог исторгнуть из себя зловонную жижу. И я не стал медлить. Не обращая внимания на алую графиню, которая не спешила меня атаковать, я разбежался и, спрыгнув с крыши, занес меч над головой, а затем резко опустил его вниз, вонзая лезвие двуручника прямо в голову пузырю. Стоило клинку погрузиться в черепушку тучного мертвяка, я, пользуясь инерцией своего тела и его массой, надавил на рукоять, погружая его все глубже и глубже в голову монстра. Вот только она оказалась куда прочнее, чем я думал. При всех моих стараниях, лезвие меча неспящего губернатора не погрузилось в плоть пузыря и на десяток сантиметров. Не думал, что он такой крепкий, подумал я, и хотел было вытащить клинок из тела мертвяка, когда ощутил чье-то присутствие сзади. Это была багровая роса. «Я помогу», — рявкнула четырехрукая шаманка, и стоило мне отпустить рукоять клинка и приземлиться на землю, как она тут же сама схватилась за меч и, издав громкий воинственный клич, надавила на рукоять двумя руками. Для четырех, к сожалению, не хватало длины эфесса. Все произошло очень быстро. «Назад, быстро», — рявкнул я на четырехрукую шаманку, когда той удалось располовинить тело мертвяка, и я увидел, что из него вот-вот хлынет кислота. Плюс ко всему, багровая роса снова надышалась отравленными миазмами, и в ее тело было покрыто ядовитой отравой пузыря. Надо отдать ей должное, среагировала она моментально. Рванув меч на себя, шаманка ринулась к принявшей разложение, а я сразу же последовал за ней. Вот только, сделав несколько шагов, дочь утопающего в крови вдруг рухнула на колени. Ха-ха, она начала сильно кашлять, и на черную мостовую города мертвых полилась ее кровь. «Черт!» — выругался я, и, подбежав к ней, начал быстро вытягивать из нее яд, концентрация которого в ее теле достигла критической массы. Хорошо, что хоть магия, принявшая разложение, все еще действовала, и остальные зомби были в состоянии, чем-то похожим на стазис. Сзади послышались какие-то странные звуки. Я обернулся и понял, что дела плохи. «Вставай, вставай быстрее», — рявкнул я Росе, кладя одну из ее рук себе на плечо и помогая встать. «Помоги», — крикнул я принявшей разложение, и первая жена бросилась ко мне. «Ну же, поднимайся», — выкладываясь на полную, крикнул я, изо всех сил толкая дочь утопающего в крови вверх, чтобы она поднялась. А тем временем ко мне подбежала и первая жена, и с ее помощью удалось помочь четырехрукой иной подняться. «Быстрее», — произнес я, понимая, что мертвяк сзади в любой момент разойдется по швам и на нас хлынет магическая кислота. И при этом я мог защититься чешуей Василиска, а вот для бордовой коренной жительницы другой стороны разлома это явно была верная смерть. Еле-еле передвигая ногами, нам все-таки удалось заставить Росу двигаться, и мы успели. Буквально, тютелька в тютельку, да и то потому, что улица уходила под горку, и кислота, которая хлынула на мостовую, не смогла подняться по ней вверх. Фу-ух, я устало выдохнул, Когда мы оказались на безопасном расстоянии от зловонной магической жижи, в которой начали растворяться остальные мертвяки, которые были рядом с пузырем. А затем я вспомнил про алую графиню и в очередной раз выругавшись, задрал голову вверх. Я так увлекся спасением багровой росы, что совсем забыл про призрачную фигуру во власти, которой было лишать нас маги. А ведь останемся мы без нее, все так хорошо бы, точно, не закончилось. Убери. Проследив за мной взглядом и увидел полупрозрачную алую фигуру, принявшая разложение, тут же выхватила магический жезл и направила его на призрака. Иная смерила меня удивленным взглядом, но послушалась и убрала магическое оружие. Я быстро вскарабкался наверх и поравнялся с алой графиней. Призрак, одетый в разодранное бальное платье ярко-красного цвета с искаженным темной магией лицом, был спокоен. Алая графиня взирала на меня черными, как сама ночь, глазами, которые на ее бледном мертвецком лице смотрелись чуждо и пугающе. Возможно, раньше она даже была красавицей, подумал я, смотря в ее правильные черты лица, с узкими скулами и курносым носиком, с правой стороны от которого, прямо над верхней губой, была морщинка, которая сейчас выглядела как-то инородно и как будто бы не к месту. «Ты меня понимаешь?» – спросил я, смотря алой графине в глаза. Призрак кивнул. «Ничего себе!» – удивился я, взирая на своего призрачного собеседника. «Сначала не спящий губернатор, затем вот она. Что со мной не так? Почему я притягиваю к себе подобные вот сущности? А ты можешь говорить?» – спросил я алую графиню. Она отрицательно покачала головой, а затем, неожиданно, расстегнула ворот своего закрытого платья, и я увидел ужасную рану на ее белоснежной шее. Кто-то перерезал этой аристократке шею. Несколько секунд мы стояли молча, а затем она застегнула ворот платья обратно. «Ты хочешь, чтобы я что-то сделал?» – спросил я, и моя призрачная собеседница молча кивнула. «Ты покажешь?» – спросил я и удостоился очередного кивка. А затем, она просто поманила меня за собой. «Подожди!» – крикнул я призраку, и алая графиня остановилась. «Я сейчас!» – произнес я, после чего ловко спрыгнул с крыши к своим женам, на лицах которых было столько эмоций, что мне было сложно уследить за всеми ими. «Люк, что происходит?» – спросила меня принявшая разложение. «Ты, что с ней общаешься?» «Она хочет, чтобы я что-то сделал», – честно ответил я. «Так было с неспящим губернатором, ну или королем этого города, как вы его еще называете», – добавил я. «Люк», – взволнованный голос послышался откуда-то сверху. «Она здесь», – прокричал Жумельяк, и я ощутил его магию. «Стой, она!» Договорить я не успел. В руках сына кардинала появилась молния, и он даже успел замахнуться, когда вдруг его боевое заклинание, которое искрилось у Жази в руках золотым светом, просто растворилось в воздухе. Что должно было произойти дальше, было логично. Жумельяк просто начал падать, так как его магия перестала действовать и полет прекратился. Ох, только и успел вскрикнуть Жази, но на его счастье, со мной была багровая роса, которая и поймала мага воздуха. Я бы этого сделать не смог при всем своем желании, ибо мне просто не хватило бы силы. А вот четырехрукая шаманка среагировала быстро. «КХММ, спасибо», – произнес Жумельяк, когда его опустили на землю. Он явно был смущен произошедшим, и это было неудивительно. «Он тебя благодарит», – сказал я дочери утопающего в крови, и та молча улыбнулась. А затем сын кардинала посмотрел на меня. «Что, черт вас всех раздери, тут творится?» – спросил он, смотря мне в глаза. «Долго объяснять», – честно ответил я. «Идем», – произнес я, после чего посмотрел на своих жен. «Вы тоже, за мной», – скомандовал я, и наш небольшой отряд забрался на крышу, где меня ждала алая графиня. «Нам нужно идти за ней», – сказал я остальным и пошел вслед за призраком, которая медленно заскользила по крыше в ведомом лишь ей направлении. «Люк, у меня нет слов», – произнес Жази, стоило нам последовать за полупрозрачной красной фигурой. «Я сам не понимаю, что происходит», честно ответил я. «Главное, что она не нападает. Этого уже достаточно». «Ты так легко обо всем этом говоришь», покачал головой Жумельяк. «Я тебе поражаюсь. Ты думаешь, я рад, что все это случается со мной?» прямо спросил я собеседника. «Не знаю», мой собеседник покачал головой, а затем, видимо, как и я ощутил, что магия вновь к нам вернулась. Не задумываясь, Жази взлетел и полетел рядом со мной. Мне же, чтобы было удобно перепрыгивать с крыши на крышу, хватило того, что я просто усилил мышцы магии, ну а шаманкам этого и вовсе не требовалось. Их тела и так были сильнее и ловчее, чем у среднестатистического человека и даже одаренного, поэтому они без труда следовали за алой графиней, которая вела нас куда-то в западную часть города. ХММ, а что с остальными фантомами? Вспомнил я вдруг про призраков, которых было много с призрачной красной фигурой, когда я видел их в последний раз. Я сконцентрировал магическую энергию в глазах и посмотрел назад, никого. Неужели Жумельяк их всех убил? Я задал этот вопрос Жазе. Да, кивнул мой друг. Корона из молнии — сильное заклинание и хорошо косит фантомов, добавил Жазе, будучи явно гордым собой. Уверен, оно не только против призраков себя хорошо показывает. Решил я немного потешить его самолюбие. Верно, еще шире улыбнулся мой собеседник. Думаю, и против людей заклинание работает замечательно. Особенно латников. Я правда этого еще не проверял, но уверен, что против рыцарей в металлических доспехах у последних нет шансов, добавил Жумельяк, и улыбка на его лице приобрела хищный оттенок. Вот только здесь никто металлических доспехов не носит. Сын кардинала тяжело вздохнул, а я усмехнулся. Не думаю, что от твоих молний спасет кожаная броня, сказал я Жазе. Хе-ха, тоже верно, хмыкнул он. Интересно, что же от тебя понадобилось призраку? Он повернул голову к алой графине, которая молча левитировала впереди. Хотелось бы мне знать, пожал я плечами. Может, как и не спящий губернатор, она просто хочет покинуть это проклятое место, предположил я. Звучит логично, ответил мой друг и закашлялся. И его кашель мне очень не понравился. Я посмотрел на него магическим взором, и мои догадки подтвердились. В теле Жумельяка был яд, в небольших количествах, но все равно присутствовал. Видимо, успел надышаться, когда упал вниз. «Дай мне свою руку», — сказал я другу. Маг воздуха без разговоров выполнил, что я ему сказал, и буквально за пару секунд я вытянул всю магическую отраву из его организма. «ХММ, что ты сделал?» — спросил меня Жумельяк. «Вытянул яд», — честно ответил я другу. «В общем, как и у Франсуа, у меня тоже магическое сердце с элементом яда», — решил я открыться сыну кардинала. «Он много для меня сделал, поэтому заслуживал услышать правду. Во всяком случае, хотя бы ее часть. Думаешь, для меня это новость?» Тем временем, усмехнулся мой друг, думаешь, я не могу проводить параллели и делать логические выводы? Знаешь, мне даже стало как-то немного обидно за то, что ты обо мне такого мнения, произнес Жумельяк с нотками неподдельного недовольства в голосе. Значит, ты знал, ответил я, нисколько не удивившись ответу мага воздуха. Да, кивнул сын кардинала, еще до того, как началась война. Помимо собственных наблюдений, я успел воспользоваться моноскопом, дабы убедиться в своих догадках, и не прогадал. Я знал, что ты можешь как-то создавать яды, но мне всегда было сложно понять, как ты используешь его. И, признаться честно, я до сих пор не понимаю, как ты это делаешь, мой собеседник покачал головой. Как будто тебя научили пользоваться своим магическим даром, где-то в совсем ином месте. Жумельяк усмехнулся и посмотрел на меня. «Я не знаю, что тебе на это ответить», — сказал я другу, ибо эту правду я пока ему открыть не мог. «Знаешь, но не хочешь», — снова усмехнулся сын кардинала. «Ладно, может быть, когда-нибудь потом», — произнес он, и на его губах появилась грустная, но в то же время добрая улыбка. «А магии я тебя научу. Ну, той, что нормальная», — добавил маг воздуха и хлопнул меня по плечу. «Спасибо», — поблагодарил я Жумельяка. «Да, еще пока ни за что», — ответил он. «О, смотри, она немного замедлилась. Мы, что пришли?» — удивленно произнес он, а буквально через пару секунд алая графиня действительно остановилась и медленно повернулась к нам. Сын кардинала оказался прав. «Мы, действительно, прибыли на место». Глава 23. «Ты бывала здесь?» — спросил я принявшую разложение, и та отрицательно покачала головой. «Я, конечно, проводила исследования в городе, но я не захаживала так далеко», — изумленно произнесла шаманка, которая, как и я, смотрела на дивный сад, который, казалось, был вообще не затронут магическим катаклизмом. «Это ее рук дело?» — спросил Жумельяк, мягко опустившись рядом со мной на землю. Он, как я и шаманки, взирал на дивный и ухоженный сад, в котором, в основном, росли розы. Причем, ранее я никогда не видел подобной расцветки, ибо все бутоны, как один, были черного цвета. Никогда не видел раньше черных роз, озвучил Жозе мои мысли, и я кивнул. «Уверен, что мои жены, вообще, раньше не встречали таких цветов», — сказал я Жумельяку, а затем использовал магическое зрение. Как я и предполагал, цветы были насыщены темной энергией, причем концентрация темной маны в бутонах просто зашкаливала. Даже у ласковой смерти был не столь огромный магический фон, какой излучали эти цветы. «Тебе лучше не подходить ближе», — сказал я сыну кардинала, смотря на облако пыльцы, витающее вокруг сада, которое, разумеется, тоже было насыщено темной магической энергией. «Почему?» — удивился мой собеседник. «Здесь повсюду магия тьмы», — ответил я Жумельяку. «Ты, конечно, можешь меня не слушать, но если я могу вытянуть из твоего тела, то с маной тьмы такое я не проверну», — честно сказал я сыну кардинала. Маг воздуха всерьез задумался. «Хмм, ладно, наконец», — кивнул он. «Если ты так говоришь, то прислушаюсь к твоим словам», — добавил друг и посмотрел на моих жен. «А что с ними?» «А вот это я сейчас и выясню», — ответил я сыну кардинала и повернулся к дочерям вождей. «Вы ведь видите темную магию цветов?» — спросил я, и обе шаманки кивнули. «Там очень опасно», — произнесла принявшая разложение. «Концентрация темной маны слишком сильна», — добавила она как раз в тот момент, когда алая графиня решила привлечь к себе внимание. «Призрак, который все это время молча стоял и слушал нас, поманил меня рукой. «Не ходи», — произнесла дочь избранника угла и взяла меня за руку. Иная посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. «Мы можем справиться с ней», — шепотом произнесла она. «И я знаю, не нужно», — покачал я головой. «Я справлюсь, но все будет нормально», — произнес я, когда мне попытались возразить сразу две шаманки. «Я уже сталкивался с подобным, так что моей жизни ничего не угрожает», — добавил я и, отойдя от жен, начал концентрировать вокруг себя ману, укрывая свое тело магическим доспехом, который, впоследствии, я собирался превратить в чешую Василиска. По идее, если я достаточно насытил бы свою магическую технику ядом ласковой смерти, то другая темная мана не должна была мне навредить. Во всяком случае, план был такой. «Ладно, я пошел», — произнес я, обращаясь к своему небольшому отряду. «А то алая графиня, наверняка, скоро начнет нервничать», — добавил я, и попутно насыщая свой магический доспех отравой ласковой смерти. Было видно, что ни шаманкам, ни Жумельяку то, что я собирался сделать, не нравилось, но, во-первых, мне было интересно узнать, что от меня хочет призрак, а во-вторых, мне не хотелось сражаться с ней. Неясно, на что эта призрачная сущность была способна, но уже то, что она могла лишать других возможности использовать магию, уже говорило о ней, как об очень опасном противнике. А раз уж все можно было решить мирным путем, то почему бы не сделать это? Я подошел к молчаливому призраку, и полупрозрачная красная фигура медленно поплыла в сад. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ней. «Все будет хорошо», — уверенным голосом произнес я, остановившись рядом с черной калиткой, за которой начинался ухоженный сад роз, после чего сделал глубокий вдох и, открыв створку, зашел внутрь. «Хмм, интересно», — была моя первая мысль, когда я увидел, как темная пыльца, опадая на мою чешую Василиска, сразу же сгорает на поверхности защитной техники. Призрака же, темная пыльца, будто бы, огибала и вообще не касалась алой графини, что было весьма интересно, ведь я не раз уже видел, что с физическими объектами алая призрачная фигура взаимодействовать могла. Например, она не раз уже останавливалась в саду возле бутонов роз, и, наклонившись к ним, будто бы их нюхала, при этом касаясь пальцами черных цветов и приближая их к себе. Темная же пыльца, наоборот, как будто бы, стремилась находиться от алой графини, как можно дальше, в то время как на меня, она осыпалась, стоило мне нарушить ее покой, и это было довольно странно. А тем временем, мы прошли через сад, насквозь, по мощенной черным камнем дорожке, который свидетельствовал о том, что катаклизм, все же, затронул это место, а вся красота, которая царила вокруг, была наведена уже позже. Алая графиня остановилась, и я последовал ее примеру. Призрачная алая фигура медленно повернулась, и ее черные глаза уставились на меня. Под ее пристальным взглядом мне стало немного некомфортно. Может, какое-то психическое воздействие, подумал я, не собираясь нарушать визуальный контакт с алой графиней, которая подняла руку и куда-то указала ей. Я задрал голову и посмотрел туда, куда она указывала. «А, так вот в чем дело», сразу же понял я, Когда, присмотревшись повнимательнее, я увидел едва заметный черный скелет, который был вплавлен в такую же черную стену небольшой башенки. «Судя по всему, смотровой, ты хочешь, чтобы я похоронил твое тело?» — спросил я алую графиню, и она молча кивнула. «Интересно, как этот скелет очутился там? Что произошло с этой девушкой, раз ее душа стала таким сильным фантомом? Вряд ли, что-то хорошее, особенно если принять во внимание шрам, который тянулся через всю ее шею. Видимо, мои размышления как-то отразились на моем лице, или алая графиня могла читать мысли, но все, что случилось дальше, произошло так быстро, что я даже не успел толком среагировать. Алая графиня исчезла, а затем, вдруг, возникла рядом со мной. Она протянула руку и коснулась пальцами моего лба. По телу сразу же разлился холод, который был настолько сильным, что из-за резкой боли мне пришлось закрыть глаза. Когда же я открыл их, то понял, что нахожусь в совершенно другом месте. Странно. Я осмотрелся по сторонам и понял, что ошибся. Я все еще был в том же саду, что и до этого, вот только обстановка вокруг сильно изменилась. Да, все еще была глубокая ночь, но пропала алая графиня, но зато вокруг появилось очень много других призрачных фигур. Что происходит? Подумал я и осмотрелся. Первое, что я увидел, это цветы, которые, как и раньше, были завораживающе красивы, вот только их цвет. Все бутоны были алыми, как только что пролитая кровь. Я опустил глаза вниз и понял, что я тоже призрак, вот только от остальных призрачных фигур, собранных в саду, сильно отличался. Я был практически невидимым и лишенным хоть какого-нибудь цвета, в то время как остальные фантомы были хоть и полупрозрачными, но цветными. А еще меня от остальных отделял эмоциональный фон, так как в отличие от остальных фантомов, я был скорее удивлен и обескуражен от происходящего, а вот остальные явно пребывали в другом настроении. Другие призраки были озлоблены и в гневе. Это было видно невооруженным взглядом. «Чего это они?» – подумал я, смотря на беснующуюся и рычащую толпу, а затем я увидел ее, девушку в ярком алом платье, цвет которого выделялся на общем фоне, даже несмотря на то, что все полупрозрачные, я узнал сразу. Это была алая графиня, вернее, то, кем она была раньше. Я посмотрел на молодую аристократку, и мои догадки насчет ее внешности подтвердились. Она, действительно, была очень красивой. Но что тут происходит? Я посмотрел на двух воинов, которые вели девушку в платье, и понял, что аристократка была в кандалах. Но, что она сделала? Я, не обращая внимания на разъяренную толпу, пошел вперед. И надо сказать, что вышло у меня это без особых проблем. Я спокойно проходил сквозь призрачные фигуры и вскоре был уже рядом с алой графиней. При этом, ни один фантом, через которого я прошел, не обратил на меня внимания, и вскоре я понял почему. Оказавшись рядом с пленницей, первое, что я попытался сделать, это помочь ей. Я хотел оглушить стражников, но мои удары просто прошли сквозь них. Получалось, что среди всех призраков я был самым призрачным. Плюс я понял, где нахожусь. С большой вероятностью, это были воспоминания алой графини, и логично, что я никак не мог на них повлиять. А значит, мне оставалось быть лишь свидетелем происходящего. А тем временем, девушку в шикарном красном платье, двое стражников вывели на помост, который явно был сколочен наспех. Там уже стоял человек, облаченный в полупрозрачную черную мантию, который, смерив алую графиню презрительным и надменным взглядом, достал из кожаного тубуса бумагу, свернутую в трубочку, а затем развернул и начал зачитывать. «Графиня Алиснова», — произнес он и с презрением посмотрел на закованные в кандалы девушку в платье. «На колени ее», — приказал он, и воины силком заставили бедняжку опуститься на колени. Толпа начала громко улюлюкать. Мужчина в черной мантии поднял руку, и народ быстро успокоился. «Графиня Алиснова признается виновной в том, что занималась ведьмовством», — начал зачитывать обвинитель с бумаги у себя в руках. «Своей черной магией она не только разрушила несколько семей, уведя от верных жен мужей, но также погубила урожай нескольких фермеров, тем самым обрекая людей на голод», — произнес он, и толпа снова начала бесноваться. Мужчина в полупрозрачных черных одеждах хищно улыбнулся. «Тихо», — громко произнес он, и народ снова успокоился. «Помимо этого, графиня, которая уже лишена титула, обвиняется в многочисленных прелюбодеяниях, совершенных вне брака, а также убийстве нерожденных детей», — продолжил зачитывать обвинение незнакомец. «Исходя из всех прегрешений этой женщины, Городской суд вынес приговор, обвинитель не без удовольствия посмотрел на молодую девушку в алом платье. Корона и городской суд приговаривает Али снова к смертной казни. Радостно и громко произнес мужчина, и толпа, которая окружала помост, вновь взревела и заулюлюкала. Обведя беснующихся от радости гараж взглядом, обвинитель поднял руку, и толпа понемногу стихла. Так, как Али снова лишена своей знатной фамилии, а также за свое причастие к темной магии и ведьмовству, то корона и городской суд приговаривает ее к смертной казни через повешение, огласил вердикт судья. И дабы избежать перерождения этой змеи, повешена она будет на освященной земле, добавил обвинитель. Видите ее на колокольню, приказал он стражникам, и те, подняв алую графиню с колен, потащили ее в сторону небольшой колокольни, которую я уже видел ранее. Странно, почему она не хочет оправдаться, подумал я и приблизился к воинам, которые вели Алис практически вплотную. Изверги, была первая моя мысль, когда я увидел, что бедняжки зашили рот. Я с ненавистью посмотрел на судью, но, к сожалению, ничего ему сделать не мог. А тем временем, девушку силком приволокли на колокольню, где уже все было готово. Подойдя к краю, мужчина в черных одеяниях обвел толпу взглядом и даже помахал им всем рукой. Внизу сразу же отреагировали, и толпа громко заулюлюкала и подняла руки вверх, тем самым приветствуя этого человека. Так как я забрался на колокольню вместе с судьей и стражниками, меня перекосило от гнева и омерзения, когда я увидел, как радуются жители города этой казни на Дневи. И тут мне в голову пришла одна логичная мысль. А так ли невинна была эта девушка? Подумал я, смотря на аристократку, которой в данный момент надевали петлю на шею. Возможно, она, действительно, все это совершила, но тогда у меня возникал другой вопрос. Стала бы она это все показывать, если бы была виноватой? Да, а кто ж этих призраков знает, подумал я, наблюдая за тем, как Алис подводит к краю колокольни и как она истошно мычит и пытается вырваться. Бесполезно. Властью, данной мне короной и городскими властями, я приговариваю тебя к смерти, ведьма. Тем временем произнес судья, а затем наклонился к самому уху молодой девушки и прошептал. А я тебя предупреждал. А затем он просто толкнул алую графиню вперед. Ее тело упало вниз, веревка натянулась и, сначала, сломала бедняжке шею, но смерть наступила не сразу. Не знаю, какие муки испытывала Алис, когда ее шея была сломана, но когда она начала, в конвульсиях дергаться, а толпа все сильнее бесноваться, произошло следующее. Ей удалось порвать путы, которыми был сшит ее рот. «Як-ха-ха не виновата», – прокряхтела она. «Ненавижу». Это были ее последние слова. Судя по всему, Алис была одаренной, поэтому была более выносливой, чем обычный человек. Плюс, ее последние слова, явно, были сказаны с помощью магии, ведь по-другому я не знал, как можно говорить, после того, что с ней сделали. На этом моменте, я думал, воспоминание алой графини закончится, но это было не так. Видимо, она все еще была жива, когда тучи над городом, вдруг, сгустились и стали черными. «Что происходит?» – подумал я, а затем, прямо с небес, вниз, начали бить лучи магической энергии. Сначала один, за ним второй, третий и сразу четвертый. И с каждым разом их периодичность все увеличивалась и увеличивалась, пока один из них не попал в площадь, где стояли люди, смотрящие казнь над аристократкой. В мгновение ока, большая часть из них превратились в пепел, а те, кто выжил, сейчас бегали в агонии, будучи объятые темным пламенем, и орали. Я посмотрел вниз, чтобы посмотреть на Алис, но в следующий миг, один из лучей ударил в колокольню, и видение прекратилось. Фу-ух, я с трудом открыл глаза, и каким же было мое удивление, когда я понял, что лежу не на земле, в том месте, где до меня дотронулась алая графиня, и я отключился, а на лавочке. Причем, на коленях у виновницы видения. С трудом, но я принял сидячее положение и посмотрел на Алис. «Ты всего этого не делала?» – прямо спросил я, и призрак отрицательно покачала головой. Сейчас на ее белоснежном, полупрозрачном лице не было ничего, кроме бесконечной грусти. «Катаклизм?» – спросил я, и она кивнула. После этого, она поднялась с лавки и показала мне на вплавленный в каменную кладку скелет. «Ты хочешь, чтобы я похоронил тебя?» – спросил я, и моя призрачная собеседница, снова, кивнула. «В каком-то определенном месте», — уточнил я и получил в ответ еще один кивок. Алая графиня указала мне куда-то в сторону, и, не дожидаясь моего ответа, медленно поплыла в ведомом лишь ей направлении. Я последовал за ней, и вскоре мы оказались возле большого и пышного куста, который был единственным, сохранившим ярко-алый цвет своих бутонов. «Хорошо, я все сделаю», — ответил я Алис снова, и мое сердце, впервые, за долгое время, кольнула невидимая игла. Она, как и я, стала жертвой жестокого мира и обстоятельств, и мне действительно, было очень ее жаль. Скрипя сердце, я вернулся к колокольне, а затем, без особых проблем забрался на нее. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы бережно и аккуратно отделить скелет Алис от черной кладки колокольни, на которой ее повесили, а затем, еще какое-то время, чтобы выкопать ей могилу под алым кустом роз. Когда яма была готова, и я аккуратно туда сложил останки алой графини, я впервые увидел облегчение на ее полупрозрачном белоснежном лице. Алис медленно подлетела ко мне, а затем легким движением руки, сняла со своих плеч алую накидку, вышитую бисером, на которую до этого я не обращал внимания. Она аккуратно накинула ее мне на плечи. Несколько секунд мы молча стояли и просто смотрели друг на друга, а затем она указала на могилу и кивнула. Я сразу все понял, и когда последняя горсть земли упала на ее захоронение, призрак грустно улыбнулась, а затем растворилась в воздухе. Так закончилась история Алой Графини. Глава 24. Когда Алая Графиня растворилась в воздухе, я еще несколько минут не двигаясь стоял и смотрел на то место, где она только что была. Я сделал глубокий вдох и покачал головой, чтобы прийти в себя, но буквально в следующий момент испытал очень странное чувство, как будто на меня кто-то смотрит. Но откуда мое чувство опасности молчало? Я осмотрелся по сторонам, но никого не увидел. Странно. Может, усталость дает о себе знать? Все, что со мной произошло, было очень неожиданным, и сейчас у меня в голове крутилось столько мыслей, что мне никак не удалось сосредоточиться, поэтому я даже забыл о том, что сделала Алая Графиня перед своей смертью. Вспомнил я об этом, когда увидел край полупрозрачной накидки, или худа, как такой предмет назывался, как в моем родном мире, так и в этом. Сначала я думал, что мне это просто показалось, но коснувшись полупрозрачной алой ткани рукой, я понял, что мне это не просто видится, а худ самый, что ни на есть, настоящий. Вот только материал, из которого он был сделан. Я использовал магическое зрение и понял, что ткань полностью состоит из магической энергии. Но как такое вообще возможно? Подумал я, не понимая, как магической энергии можно придать такую форму. Но меня немного смущал элемент маны, из которой была сделана эта ткань, хоть он был и очевиден. И разумеется, это была тьма. Худ действительно состоял целиком и полностью из темной маны, концентрация которой аж зашкаливала. Интересно, а он вообще снимается? Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. Я взялся за края алой ткани и потянул вниз. Стоило мне это сделать, как я ощутил сдавливание в области шеи. ХММ, значит, он каким-то образом крепится к шее, появилась в моей голове логичная мысль, и спустя несколько секунд я действительно нашел что-то вроде броши в области шеи. Я быстро справился с застежкой, и скоро полупрозрачный худ был у меня уже в руках. Невероятная вещь. Я смотрел на прозрачную алую ткань у себя в руках, которая была невесомой. Я даже попробовал подкинуть худ в воздух, и он, подлетев, медленно, будто бы нехотя, начал опускаться мне в руки. А еще повнимательнее рассмотрев его, я увидел, в виде чего сделана застежка. На небольшой овальной броши была изображена алая роза. Именно красная, а не черная. Видимо, эта брошь представляла для Алой Графини какое-то особое значение, раз она сохранилась и после ее смерти, хоть и в призрачном состоянии. «Надо возвращаться», — подумал я и осмотрелся по сторонам. Затем, я на несколько секунд закрыл глаза и окинул себя магическим взором. С момента, как я зашел в этот сад черных роз, ничего не изменилось. «Отлично», — буркнул я себе под нос, и поспешил вернуться к ребятам. С женами и Жумельиком я встретился, пребывая в довольно противоречивых чувствах. С одной стороны, мне хотелось рассказать им историю Алис Новы, но с другой, казалось, что это был ее секрет, которым она поделилась только со мной. «Люк», — первой меня увидела принявшая разложение. Шаманка облегченно улыбнулась, когда поняла, что со мной все в порядке. Хотя улыбка быстро исчезла с ее губ, когда она увидела подарок Алой Графини. Во всяком случае, так логично было подумать, ведь она, как и я, могла видеть магию. «Что это на тебе?» — спросила дочь вождя, когда я поравнялся с ней, росой и жумеликом. Алая графиня подарила за то, что я упокоил ее тело, честно ответил я. Люк, он, знаю, кивнул я, состоит из темной маны, спокойно сказал я шаманке, а затем повернул голову к жумелику, который не сводил с моей призрачной накидки взгляда. Никогда не видел ничего такого прежде, озадаченно произнес он, и я улыбнулся. Я тоже, Жази, я тоже, Жази, я хлопнул друга по плечу и вспомнил об одной идее, которая появилась у меня, когда я выходил из сада черных роз. К накидке алой графини не мешало бы достать и корону неспящего губернатора, которая должна была быть где-то неподалеку. Ведь, как уверял меня избранник угла, ни один коренной житель земель Великой Матери не решится обладать ей. Ну, а что касается людей, не уверен, что кто-то из эллирийцев или галларийцев бывали здесь с того времени, как тут побывал наш небольшой отряд. Хотя, тот проныра-траппер знал, где она лежала, и если он, вдруг, решил бы вернуться за ней, чтобы, впоследствии, продать на черном рынке в Тузуле. Не, вряд ли, подумал я и покачал головой, после чего повернулся к принявшей разложение, которая все это время сверлила меня своим недовольным взглядом. «Ты во мне дырку прожжешь», — произнес я, посмотрев на шаманку. «Люк, это очень опасная вещь», — произнесла она серьезным тоном. «Ты можешь пострадать, если будешь носить ее», — добавила шаманка. «Никогда прежде не видел ее такой серьезной», — подумал я, смотря на напряженное лицо принявшей разложение. «В любой другой раз я бы прислушался к словам коренной жительницы проклятых земель», но не в этот раз. Артефакт, который подарила мне алая графиня, был слишком мне интересен, и я собирался, как следует его изучить, поэтому и расставаться с ним, точно, пока не собирался. «Я оставлю мантию», — произнес я, смотря в глаза шаманке. «А еще, вернусь за короной», — сразу же решил я рассказать принявшей разложение о своих планах относительно артефактов из этого города. Несколько секунд мы буравили друг друга тяжелыми взглядами. «Как хочешь», произнесла иная, поняв, что в этом вопросе я буду непреклонен. «Но я тебя предупреждала». Сказав это, она резко развернулась и, больше не говоря ни слова, пошла в сторону лагеря. Немного постояв, багровая роса виновато посмотрела на меня, а затем поспешила за своей старшей сестрой. Первый раз, за все время, пока я знал дочь избранника угла, она на меня обиделась. Я невольно усмехнулся про себя. «Значит, и такие чувства, как обида, были не чужды коренной жительнице другой стороны разлома, что означало, что не так уж сильно иные отличаются от обычных людей. Ну, если не считать внешних визуальных отличий, конечно. Может, тоже пойдем?» — спросил меня Жумельяк, который все это время молча стоял рядом. Ему было немного неловко, но он это всячески скрывал, вот только со мной сделать это было крайне сложно. Я слишком хорошо читал людей и их эмоции. «Да, разумеется», кивнул я другу, и мы отправились вслед за иными. Ночевал, в этот раз, я в палатке совершенно один. Жены, видимо, остались спать где-то снаружи, так как другие палатки были заняты. В одной ночевала троица друзей, Жумельяк, Диаламик и Дежарини, а в другой Франсуа, Фредерик и младшая Сервантес. Причем, в шатре с троицей аристократов было еще место, но каратель выбрал палатку с Венерой, видимо, для того, чтобы за ней приглядывать. Причем, каждое утро я специально проверял его на наличие в его теле маны юной одаренной, но та, видимо, решила вести себя хорошо и не использовала ни на ком свою магию, что было весьма разумно, ведь даже если бы ей удалось сбежать, то куда? Вокруг были сплошные джунгли да болота, которые кишели не только опасными хищниками или мифическими монстрами, но также там хватало и других опастей, вроде тех же растений или насекомых. В любом случае получалось, что дочери вождей ночевали не в палатках, и если честно, меня это мало беспокоило. Шаманки могли за себя постоять, плюс я был уверен, ночевки под открытым небом были не редкостью для коренных жителей другой стороны разлома. Ну, а что касается обид принявшей разложение, что ж, ее право, я своего решения все равно менять не собирался. В любом случае, когда утром я вышел из палатки, оказалось, что я проснулся в числе первых. Вторым, если быть точным, ибо Фредерик уже суетился рядом с костром над большим котлом, от которого чем-то уже вкусно пахло. «Господин», — дворецкий склонил голову и улыбнулся, при виде меня. «Доброе утро, Фредерик», — поприветствовал я слугу. «Что готовишь?» — поинтересовался я у старого вояки, хоть мне и не особо было интересно. «Пищу здесь я рассматривал», — скорее, как возможность возобновить работоспособность тела и насытить его полезными веществами и энергией на день. Ваши жены уже с самого утра принесли добычу, снова улыбнулся мой собеседник. Причем, даже разделали сами, добавил он. Скоро, кстати, все будет готово. Хорошо, спасибо, кивнул я Фредерику и увидел, как из палатки, которая располагалась рядом с моей, выходит Венера. И вид у нее был какой-то расстроенный. Люк, я могу с вами поговорить? Осторожно произнесла младшая Сервантес, поравнявшись со мной. «Да, конечно», — ответил я. «В чем дело? Неужели дело в Франсуа?» — подумал я, ибо теплых чувств он к этой юной одаренной точно не питал. При этом, я бы никогда не подумал на него лишнего, ведь человеком он был хоть и специфичным, а по-другому и не могло быть, учитывая его историю жизни, но в то же время очень надежным. «Могу я попросить вас разговорить тет-а-тет?» — с надеждой в голосе спросила Венера. «Да, конечно», — ответил я младшей Сервантес, и мы отошли подальше от лагеря. «Люк», — начала неуверенно она, — «скажите, а когда я получу свободу?» — задала вопрос мне юная одаренная, ответа на который я не знал. Я не разговаривал на эту тему с Жумеликом, после того, как спросил, может ли он доставлять какие-либо послания на континент людей. А еще, может ли он доставлять послание именно в Иллирию? «Я пока ничего не скажу тебе по этому поводу», — честно ответил я девушке, и Венера заметно погрустнела. Такое ощущение, что она была готова заплакать, но было видно, что она сильно этому сопротивляется и пытается подавить эти эмоции. «КХММ», — собралась она, — «а можно узнать, когда вы разберетесь в этом вопросе, Виконт?» — спросила меня юная одаренная. «В ближайшее время», — честно ответил я младшей Сервантес, и в ее взгляде, обращенном на меня, появились нотки надежды. «Благодарю». Она мне мило улыбнулась. «Я еще пока ничего не сделал», — спокойно ответил я Венере. «Это все, или тебя еще что-то беспокоит?» — прямо спросил я. «Больше ничего», — покачала она головой. «ХММ, значит, зря я позволил себе усомниться в Франсуа». «Хорошо, тогда возвращайся в лагерь», — сказал я юный одаренный, а сам пошел в сторону своих жен, которых заметил, когда с Венерой мы отошли от лагеря, причем, только с помощью магического зрения, ибо заросли были слишком густые, и не увидеть я их ауры, никогда бы не обнаружил их, разве что, только с помощью фангов, которые, кстати, совсем у меня что-то обленились. Раньше они вечно следовали за мной, даже без моего приказа, а сейчас же, стоило им увидеть, что я ухожу из лагеря, они лишь подняли свои головы, проводили взглядом, и продолжили лежать возле очага, где Фредерик, нет-нет, да подкармливал их чем-нибудь вкусным. «Надо будет заняться ими всерьез», — подумал я, пока шел к женам. Шаманок я, к слову, застал за довольно странным занятием. Люк, первой меня увидела багровая роса и, улыбнувшись, радостно помахала мне рукой. Хотя, могло быть и по-другому. Уверен, что дочь избранника угла могла заметить меня первой, но, будучи обиженной на меня, просто проигнорировать это. И в принципе, я оказался прав. Шаманка даже не повернулась, продолжая заниматься своим делом. Ладно, это ее право. Я поравнялся с ними и понял, что они что-то готовят, причем не еду, а какое-то то ли зелье, то ли мазь. «Что это?» — спросил я, смотря на каменную ступку, в которой была темно-зеленая жижа, которую с помощью пестика месила дочь вождя детей угла. Ответа не последовало. Я посмотрел на багровую росу, но та виновато отвела глаза в сторону. Я тяжело вздохнул. «Ладно», я пожал плечами и собрался было уйти, но принявшее разложение меня окликнуло. «Это выжимка из корня древа разложения», — недовольно буркнула шаманка. «Ага, еще бы знать, что это». Видимо, поняв все по моему взгляду, иная пояснила. «Это яд, сильный», — произнесла моя первая жена, чем изрядно удивила меня. «Зачем ей понадобился яд?» — подумал я, смотря на каменную ступку в ее руках, внутри которой была масса, насыщенная магической энергией, причем, довольно сильно. «Зачем тебе?» — поинтересовался я у иной, и та стала очень серьезной. «Люк, я получила вести от отца», — произнесла принявшая разложение. «И они совсем безрадостные», — добавила она и замолчала. «Черт бы побрал эту их манеру речи и нежелание нормально донести информацию. А поподробнее?» — спросил я шаманку. Отец сказал, что северному ветру не понравилось то, что два вождя не справились со своей задачей и не убили тебя, хотя советом шести был вынесен приговор, ответила мне принявшая разложение. «А это означает, что есть большой шанс, что он, вместе со своим племенем, сам решится устранить тебя», — сказала коренная жительница проклятых земель и начала активнее работать пестиком. «Он сильный?» — прямо спросил я. «Да», — кивнула принявшая разложение. «Северный ветер считается самым сильным друидом в землях Великой Матери, а четверка его лучших воинов, дочь избранника угла, тяжело вздохнула. Они обладатели крови своего бога и яростнее их нет в битве», — добавила шаманка. «Интересно, что она имеет в виду? Что значит яростнее в битве их нет? Это что-то вроде берсерков из моего мира, воины северных племен, которые перед битвой пили специальный отвар, лишающий их страха и чувства боли. Такие воины вселяли страх в ряды своих противников, вот только и гибли они тоже быстро. Неужели такие воины есть и здесь?» Хотя, в словах шаманки фигурировала кровь какого-то бога. «А ты можешь поподробнее рассказать про эту четверку воинов?» — спросил я принявшую разложение. «И при чем тут кровь их бога?» — сразу же уточнил я, ибо от иной и так было слишком сложно получать информацию. «Урсфанг — это бог-зверь. Он покровительствует племени снежных ходоков, а избранным, вроде этой четверки воинов, дарует свою силу, наделяя их способностью превращаться в зверей», — ответила мне принявшая разложение. «Принимая звериный облик, они становятся очень сильными», — шаманка вздохнула и покачала головой. «А сам северный ветер?» — спросил я. «Он тоже получил такую способность?» «Да», — кивнула иная. «Он способен превращаться в Бьорна, огромного белого медведя, и если слухи не врут, то даже громоящер, который является одним из самых сильных шаманов в наших землях, был не способен противостоять северному ветру. Именно поэтому все его слушаются и, как правило, его голос на совете шести является решающим», — произнесла дочь избранника угла. «ХММ, способность превращения в зверя. Где-то я уже слышал такое. Ликантропия», — вспомнил я название магической болезни, или проклятия из моего родного мира, которое заставляло людей превращаться в ужасных созданий, вервольфов, которые были полулюдьми, полуживотными. Получается, и в этом мире существует подобное, только здесь это не является болезнью, а преподносится как божественный дар. Забавно. Понял, ответил я первой жене. А это, я кивнул на ступку и содержимое в ней, это как-то связано с тем, о чем мы сейчас говорили? Спросил я шаманку. Да, ответила иная. Отец кое-что передал мне вместе со своим фамильяром, и если то, что я сейчас делаю, не сможет остановить северного ветра, то уже ничего не сможет, — произнесла принявшая разложение и посмотрела мне в глаза. «Понимаешь, Люк, ничего». Глава 25. Пока шаманка работала пестиком, продолжая перемалывать все, что у нее было в каменной ступке, я думал над ее словами. «Если северный ветер действительно такой сильный, то без яда, который она сейчас готовила, не обойтись. А при условии, что основной ингредиент, который использовался в этом яде, в следующий раз можно будет достать только, эдак, лет через 10-20, то получалось, что отрава, которую готовила сейчас шаманка, имела очень большое значение. А еще мне ужасно хотелось попробовать то, что сейчас делала шаманка, ведь, судя по описанию, яд, который она готовила из соцветия древа разложения, должен был разрушать магическое ядро и паутину энергетических каналов. И, признаться честно, звучало это очень страшно. Даже не представляю, каково это — лишиться магии. Вернее, не так, да, я уже испытывал чувство отсутствия магии, когда на меня надели подавители. Это было неприятно, но уверен, что это совершенно разные вещи. Когда, просто, твою магию насильно подавляют, и когда ее разрушают. Интересно, а одаренный, чье магическое ядро разрушено, вообще останется жив? Я задал этот вопрос принявшей разложение. ХММ, шаманка задумалась. Да, в живых обладатель благословения Великой Матери останется, но такая жизнь. Иная сделала небольшую паузу. Хуже смерти, добавила дочь избранника угла. Как я и думал. Понял, спасибо, ответил я жене. Когда яд будет готов? Спросил я, смотря на инородную массу внутри каменной ступки. Думаю, через пару дней, ответила шаманка. С ним еще много чего предстоит сделать. А что? Принявшая разложение смерила меня подозрительным взглядом. Да так, ничего. Просто интересно, соврал я дочери вождя. ХММ, да, иная явно не поверила мне и несколько секунд сверлила меня взглядом полным подозрения. Ну, ладно, тогда, она пожала плечами и продолжила заниматься своей работой. Как-то это все странно, подумал я, но ничего ей отвечать не стал. Я хотел и дальше остаться с шаманками, чтобы посмотреть на то, как принявшее разложение делает яд, но увидел приближающегося в нашу сторону Жумелика и сразу вспомнил о просьбе Венеры. Интересно, а как он нас нашел? Подумал я, после чего использовал магическое зрение. А, ясно, в небе над нами парил его дозорный. Люк, маг воздуха, помахал мне рукой и изобразил на лице удивление, делая вид, что наткнулся на нас случайно. «Рад тебя видеть, Жозе», — произнес я, смотря на сына кардинала, который, судя по его довольному лицу, пребывал в хорошем расположении духа. «Взаимно», — ответил Жумельяк, а затем посмотрел на шаманок. «Чем заняты?» — полюбопытствовал он. «Яд», — честно ответил я. «ХММ», — мой собеседник нахмурился. «Для кого-то определенного. Сразу попал он в точку, или это для?» Его взгляд изменился, когда он посмотрел на меня. «А вот это уже интересно. Неужели он догадался о моих способностях?» «Нет, не может быть. Да, человеком сын кардинала был. Конечно, умным, и он смог понять, что я владею ядовитым ядром. Но чтобы понять, как оно работает, нужно что-то еще. И это должно быть что-то посильнее моноскопа, который мог просто определять элемент магического ядра. Ну, или магического сердца, как оно называлось в этом мире». «Да, тем временем», — ответил я собеседнику. «Видимо, Жумельику удалось углядеть какие-то эмоции у меня на лице, так как следующий вопрос немного удивил меня. «У нас проблемы?» — прямо спросил он. «Да», — честно ответил я другу, и он сразу же стал очень серьезным. «Совет шести, про который я тебе раньше рассказывал, решил окончательно разобраться со мной, поэтому по мою душу отправили друида, который считается самым сильным в этих землях, а с ним будет еще четверка воинов, которые, судя по словам моей жены, могут превращаться в зверей», добавил я, и мой собеседник тяжело вздохнул. «Час от часу не легче», произнес Жумельяк и провел рукой по своей бороде. «Я давно заметил за ним эту привычку. Он частенько так делал, когда о чем-то задумывался». «Это да», кивнул я сыну кардинала. «В любом случае, я верю, что яд, принявший разложение, поможет в борьбе против племени снежных ходоков», добавил я, смотря на задумчивое выражение лица мага воздуха. «А если придет целое племя?» — задал он логичный вопрос. «Количество роли не играет», — ответил я. «Нас, хоть и немного, но дочь вождя детей угла очень сильная шаманка. Для багровой расы неодаренные иные тоже не составит конкуренции. Она их голыми руками порвет. Ты сильный маг воздуха, и тебе обычные воины коренных жителей проклятых земель не противники. Плюс, с нами есть Франсуа. Я видел, на что он способен, и, признаться честно, его магия она поражает», — добавил я, и Жумельяк кивнул. «Да я видел его личное дело. Очень страшная магия», — покачал мой друг головой. «Кстати, а ты не спрашивал его насчет обучения? В его деле было сказано, что когда твой дядя учился в Академии магии, он был лучшим на потоке. Плюс у вас одинаковый элемент», — произнес Жози, и в принципе, его слова звучали логично. «Я и сам не раз думал о том, чтобы попросить ядовитого мага научить меня своим заклинанием, только вопрос был в другом. Для начала, мне следовало разобраться, как работает магия в этом мире, а уже потом просить карателя обучать меня. И вот с этим были проблемы. Несмотря на прочитанные книги Жози, я до сих пор никак не мог понять, как именно я должен придавать своей магии формы, которые и назывались заклинаниями. Я-то привык использовать ману напрямую. Есть пара нюансов», — уклончиво ответил я Жумельяку. «Ясно», — улыбнулся Жози. «Но мои книги тебе помогли?» «Да, я стал лучше понимать, как работает магия», — произнес я, чуть было не сказав, как работает магия в этом мире. «Это, наверняка, привело бы к ненужным вопросам со стороны сына кардинала, отвечать на которые я сейчас был не готов». «Это славно», — ответил мне маг воздуха. «Ладно, не буду вам мешать», — добавил он и хотел было уйти, но я его остановил. «Мне нужно с тобой поговорить, Жозе», — сказал я Жумелику. «Да, а чем же?» Кажется, что мой маг воздуха даже немного удивился моим словам. «Помнишь, я спрашивал тебя про то, есть ли у тебя возможность доставить послание на материк?» — спросил я сына кардинала. «Да, разумеется», — кивнул он. «Тебе нужно отправить послание?» — спросил Жози. «Верно, только адресат находится не в Галларии», — честно ответил я. «ХММ, а где?» В голосе моего собеседника послышались нотки удивления и любопытства. «В Иллирии», — произнес я. Мне нужно доставить послание отцу Венеры Сервантес, не стал я скрывать от своего друга правды. ХММ, интересно, Жумельяк снова провел рукой по своей бороде. Я так понимаю, ты хочешь выменить ее свободу? Прямо спросил маг воздуха. Верно, кивнул я. И на, что же? Спросил Жази. На ресурсы, честно ответил я. Чтобы отстроить город, нам многое что потребуется, добавил я. А как ты понимаешь, помощи от Галларии ждать не приходится. Мне эта девчонка без надобности, так почему не выменить ее на то, что нам, действительно, понадобится для того, чтобы восстановить этот город? Произнес я, смотря на задумчивого Жумельяка. Знаешь, а в твоих словах есть логика, порассуждав над моим предложением, ответил мне Жумельяк. Еще бы, усмехнулся я. Да, возможно, при других обстоятельствах, все могло сложиться по-другому, но в текущих ты сам понимаешь, что без помощи Сервантеса, нам отстроить город будет очень сложно. Да, может, проклятые земли и богаты ресурсами, и мы без труда найдем дерево или камень, но нам нужно будет много того, чего здесь нет. Например, инструменты, измерительные приспособления, инженерные механизмы и много-много всего остального, произнес я, и пока я все это говорил, мой собеседник неустанно кивал. Хорошо, выслушав меня, ответил Жумельяк. Ты сам составишь послание, или мне это сделать? Спросил он. Думаю, у тебя в этом больше опыта, ответил я другу. Список того, что мне требуется, я тебе напишу, добавил я, и маг воздуха снова кивнул. И еще, а ты можешь сказать, как ты это сделаешь? Спросил я, ибо мне стало интересно, каким образом сын кардинала может доставить послание на другой континент, который находился так далеко от проклятых земель. Все просто. У меня есть это. Жумельяк раскрыл ладонь, и на ней появился небольшой кристалл, который содержал в себе ману. И, что это? Спросил я, ибо назначению этого предмета могло быть слишком много. В этом мире, магические кристаллы могли служить чем угодно. Они запитывались магической энергией, чтобы заряжать маной другие магические вещи и артефакты. Кристаллы могли быть зачарованы, чтобы, например, излучать свет, и часто использовались как средство освещения, как помещений, так и улиц. Помимо этого, они могли быть зачарованы боевыми заклинаниями, и могли взрываться и многое, многое другое. Поэтому, сложно было определить, как использовался именно этот кристалл. «Все просто», — ответил мне сын кардинала. «Я могу записать на него свое обращение, и тот, у кого будет точно такой же кристалл, увидит его», — пояснил маг воздуха. «Ничего себе! В этом мире возможно и такое. Ассасиархи моей гильдии не пожалели никаких бы денег, только бы заполучить такое сокровище. А в этом мире, судя по всему, этот предмет был не таким уж и редким, учитывая, как просто говорил Жумельяк про эту вещь. И у кого второй такой?» — поинтересовался я. «А вот это секрет», — усмехнулся мой собеседник. «Не только же у тебя они должны быть», — добавил сын кардинала довольным голосом. «Ладно», — я пожал плечами. «Признаться честно, мне не особо требовалась эта информация, особенно если принять во внимание тот факт, что даже если Жази назовет какую-то фамилию, я с большой вероятностью просто не буду знать этого человека. А этому человеку, точно, можно доверять?» – спросил я. «Да», – уверенно ответил Жумельяк. «Она не только надежна, но и очень исполнительна. Уверен, что как только будет записано мое послание, уже через несколько дней его увидит глава семейства Сервантесов», – добавил мой собеседник. «Значит, это она. Интересно. Хорошо, тогда пойду займусь списком», – ответил я другу. «Если найдешь время, то составь свой. Не хочется ничего упустить», — добавил я, и сын кардинала кивнул.